Глава 26. Билли вопил, как демон, пока я смазывала его локти меркурохромом. «Хочу спайка!» Он сбросил бутылочку с раковины, и рыжеватая красная жидкость покрыла брызгами белый кафель. Я протерла пол швабры, но настойка уже впиталась в цементный раствор. Еще один боевой шрам в этом старом доме. Я понимала, что теперь придется заплатить домовладельцу за ущерб, и невольно подумала о деньгах, потраченных на духи, о скорой арендной плате. Слишком много навалилось, слишком много. Дома я поставила разогреваться куриный суп, но Билли отказался есть. Я приготовила сладкое фисташковое ласси, его любимое, но когда поднесла ложку к его рту, он стиснул зубы, сполз со стула и забрался под стол. Там он и сидел, плакал и тер глаза стиснутыми кулачками. Опустившись на корточки, я вытащила его из укрытия, не обращая внимания на вопли, и отнесла в комнату. Вынула из ящика пижаму, но Билли крикнул: «Не хочу пижаму!» «Ты не можешь лечь в уличной одежде?» «Не хочу пижаму!» «Твоя одежда перепачкалась!» «Не хочу пижаму!» «Ты не можешь спать в грязной одежде!» «Не хочу пижаму!» Я с трудом натянула на него пижаму, спрашивая себя, и зачем только я его принуждаю? Ну, поспит он в грязной одежде, от этого не умирают, и я не умру, если позволю ему это. Однако я зашла слишком далеко по дороге материнского упрямства и должна была надеть на него эту чертову пижаму, иначе он решит, что такой прием срабатывает. Билли отбивался и визжал, и мне, к величайшему моему ужасу, пришлось шлепнуть его. Никогда прежде я его не била, даже в мыслях этого не допускала. Я обхватила его за плечи и закричала: «Билли, ради бога, перестань плакать, хватит!» Глаза у него расширились. Никогда прежде я не повышала на него голос. Он даже дышать перестал, и тут я бросилась обнимать его. «Ладно», — произнес он едва слышно, — «я больше не буду плакать». «Прости, малыш, мне не следовало кричать на тебя». Он сел на кровати и обхватил меня руками. Я почувствовала, как его маленькое тельце сотрясает приглушенные рыдания. Нежно уложила его в постель, он натянул на себя одеяло и свернулся под ним комочком. Я видела, как дрожит этот комочек, но из-под одеяла не доносилось ни звука. «Я люблю тебя, Билли», — сказала я, но слова прозвучали неубедительно даже для меня самой. «Я не плачу», — донесся сдавленный голос. Я села на край кровати и погладила выпуклость, что была его головой. Мало-помалу безмолвные конвульсии утихли, а когда он совсем замер, я отвернула уголок одеяла и увидела, что опухшие веки сомкнулись. Еще один безмолвный всхлип сотряс тело Билли, и мое сердце едва не выпрыгнуло. Я убрала приготовленный Хабибом карри в холодильник и заварила чай. Пока я сидела за столом, уставившись на яркие желтые занавески, он уже остыл. Вылив холодный чай в раковину, я вернулась в комнату Билли. Он снова натянул на голову одеяло, но, по крайней мере, спал. В ванной я стащила себя грязную пропотевшую одежду. Мне не хотелось ждать, пока наполнится большая ванна, поэтому я обтерлась губкой, как следует намылившись, и смыв себя грязь этого ужасного дня. Отскребла перепачканные ноги, вытерлась свежим полотенцем и надела платье из голубой тафты. Налила себе вина, сняла с полки книгу и села в стоящее напротив входной двери кресло. Я даже не взглянула на книгу, когда брала ее, просто хотела чем-то занять себя в ожидании Мартина. Это оказались стихи Руми. Раскрыв наугад, я прочла две строчки. «Ты не можешь напиться темной влагой земли, но разве можешь ты пить из другого фонтана?» Почему все в Индии столь непонятное? Я прочла еще раз, потом еще, но так и не смогла сосредоточиться. Я перечитывала эти две строчки снова и снова, но не в силах была постичь смысл даже отдельных слов. Однако читала их опять и опять. А не поступает ли Мартин так же со своим преступлением и наказанием? Читает слова, не понимая их смысла, думая о чем-то совершенно ином. Быть может, Достоевский для него лишь способ заполнить время, пока он не сможет лечь и умереть. Так я и сидела с книгой на коленях, ничего не понимая. Примерно в половине одиннадцатого дверь открылась, и через порог, пошатываясь, шагнул Мартин. Я закрыла книгу и встала. «Позволь мне все объяснить», — начала я осторожно и замолчала. Мартин запнулся о коврик, едва не упал и ухватился за дверной косяк. От его бессмысленной улыбки внутри у меня все сжалось. Я ожидала, что он выпьет кружку-другую пива, но никак не думала, что так напьется. Столь пьяным я никогда мужа не видела, и зрелище было отвратительно. А ведь день выдался ужасным для всех нас, не только для него. Я шагнула к нему. Мартин покачнулся, снова попытался ухватиться за что-нибудь, но промахнулся. «Ты пьян?» — выплюнула я. «О, да», — пробормотал он. От него разило араком. Я знала, что пил он не в клубе, а в местном квартале. «Ты не можешь напиться темной влагой земли. Но разве можешь ты пить из другого фонтана?» «Где ты был?» — услышала я свой голос, резкий и настойчивый. «Не начинай», — сказал он. «Ты был нам нужен». «Да?» — он уставился на меня мутными глазами. Губы искривились в пьяной ухмылке. «Я был нужен, когда украли Спайка, и когда Билли закатил истерику. Но тебе...» — он ткнул пальцем мне прямо в лицо. «Тебе я не нужен». Я оттолкнула его палец. «Я не собираюсь разговаривать, когда ты в таком состоянии». «И не надо. Ты должен был остаться. Ты же знаешь, что значил для него Спайк. Ты же все видел». «Да, я все видел. Но не я потащил его в деревню». «Мама, пап!» — раздался голос Билли. Он стоял у меня за спиной, тер глаза. «Вы ругаетесь из-за Спайка?» «О, Господи!» — Мартин привалился к двери, обеими руками вцепившись в косяк. «А что с папой?» «Милый». Я подошла к Билли и подхватила на руки. «Прости». Мартин потряс головой. «Прости». Взгляд его слегка прояснился, и я прочла в нем мольбу, но не поняла ее. Он явно просил о чем-то большем, чем о прощении за пьянку и ругань. Но о чем? Я не знала. Несколько секунд мы смотрели друг на друга печально, потом он отвалился от двери и шатко вышел на крыльцо. Я покрепче обняла малыша. «А теперь давай-ка обратно в кроватку, Горошенко». «Папа заболел? С папой все хорошо. Просто он устал». Я отнесла Билли в его комнату, уложила в кровать и накрыла одеялом. Его подбородок задрожал. «Папа сердится из-за Спайка. Если Спайк вернется, вы не будете больше ругаться». Я судорожно вздохнула, чтобы не расплакаться. «Прости, что разбудили тебя, Персик. Взрослые иногда спорят, но ты не виноват, и Спайк не виноват, не волнуйся об этом». «А папа вернется?» «Ох, малыш», — я обняла его, — «конечно, папа вернется, конечно вернется, а теперь спи». Еще с полчаса я сидела с ним, пока он не задышал глубоко и ровно, и тогда я доковыляла до спальни, заползла в постель и уставилась на вентилятор. В 2 часа ночи стукнула входная дверь, я резко села. Мартин на что-то наткнулся, пробормотал, сука, валился в спальню и рухнул на кровать, не раздевшись. От него разило потом и араком, через несколько секунд он уже храпел, и так громко, что мне захотелось задушить его подушкой. Я пнула одеяло, откинула москитную сетку и побрела в гостиную, где и уснула на диване. Утром из ванной донесся шум. Мартин принимал душ. Я уловила запах сандалового мыла, проникшего в гостиную вместе с тонким облачком пара. Потом в спальне застучали открываемые и закрываемые ящики, скрипнула дверца Альмиры, с глухим стуком легла на комод щетка для волос. Я лежала неподвижно, точно меня пригвоздили к дивану. Мартин прошел мимо, даже не взглянув на меня. Я смотрела на вентилятор. Лопасти бежали по кругу, совсем как мы, круг за кругом. Стук из комнаты Билли сообщил, что сын не спешит наградить меня утренним поцелуем. Я заставила себя подняться и направилась в его комнату. Стоя на пороге, я наблюдала за тем, как мой ангел берет кубик, сжимает в руке, принимает бейсбольную стойку и швыряет кубик в закрытый голубой ставень. Глухо стукнув о створку, кубок упал на пол, где уже валялись другие. Билли собирался бросить следующий, когда я подхватила его на руки. На миг он замер, затем оплел меня руками и ногами. Билли не пожелал снять пижаму, которую так не хотел надевать накануне вечером, а заставлять его я не собиралась, лишь натянула ему на ноги сандалии. Пожарила гренок, сварила яйцо, поставила в стаканчик в форме цыпленка, как ему нравилось, срезала верхушку яйца, напевая шалтая-болтая, и наткнулась на вялый взгляд сына. Я поднесла ему ложку желтка, которую он любил больше всего, но Билли сказал: «Я не голодный». Лицо его было в красных пятнах, глаза припухли. «Но ты вчера не ужинал». «Я не голодный». Я опустила ложку. «Я куплю себе другую игрушку, Бобо». Он поставил сбитые локти на стол и, подперев подбородок кулачками, сказал: «Спайк не игрушка. Я хочу Спайка». Губы дрогнули, но он добавил: «Я не буду плакать». «Можешь поплакать, милый». Но он не заплакал. Я обняла его, и мы вместе смотрели на остывающий желток. Билли принялся бить ногой о ножку стола. Я пыталась не обращать на это внимания, но тук-тук-тук... «Перестань, цыпленок», — попросила я. «Тук-тук-тук... Билли, пожалуйста, перестань. Тук-тук-тук... Ладно, если не хочешь есть, ступай в свою комнату». Билли ушел, а я заварила чай, приготовившись вновь услышать удары кубиков о ставень, но из его комнаты не доносилось ни звука, ни стука, ни плача, ничего. Я направилась туда и увидела, что он лежит на кровати, свернувшись калачиком, поджав ноги к груди. «Билли, с тобой все в порядке?» — спросила я. Я дотронулась тыльной стороной ладони до его лба, жара не было. «Уверен?» «Да». Попытавшись распрямить ему ноги, я ощутила, как напряжены у него мышцы. «Билли, солнышко, я не плачу». «Боже!» Глядя, как дрожит его тело, я сказала то единственное, чего не должна была говорить. «Я верну Спайк, малыш». «Правда?» — его лицо озарилось надеждой. «Обещаешь?» «Я постараюсь». Билли долго смотрел на меня, затем произнес: «У тебя не получится». «Милый, мы это уладим, так или иначе, но уладим, обещаю». Билли сел и обхватил меня руками. Он не заплакал, просто уткнулся лицом мне в живот. Я вновь его уложила, и он тотчас же свернулся в позу зародыша. Я села рядом, провела рукой по его волосам. Спустя какое-то время дыхание выровнялось, он уснул. «Эмоциональное истощение», — подумала я, — «как и у всех в этом паршивом мире». Я оглядела на съежившееся тело, гладила по спине, пальцы осторожно пробегали по маленьким выпуклостям позвонков. Я так давно не видела сына без Спайка, что, казалось, он потерял часть самого себя, руку или ногу. Если выписать для него новую игрушечную собаку из Штатов, как скоро ее доставят сюда кораблем, и сможет ли она заменить Спайка? Но даже если бы мне удалось это сделать, поправить все остальное, я не могла. Царапины на локтях покрылись корочкой и со временем заживут. Из потери Спайка он смирится, но... клятые ниггеры. Рашми вопросительно смотрел на меня, изогнув бровь. Объяснять я ничего не стала, не было сил. Сказала, что Билли плохо спал ночью, и нужно дать ему выспаться. «Возможно, я вернусь поздно, у меня дела в Симле». Рашми с готовностью кивнула, и я ушла. Я спустилась на велосипеде по холму, мимо того дома, надпись так никуда и не делась, но в основном деревня выглядела вполне обычно. Вспомнились слова Окера: «В этой стране штиль сменяется бурей в мгновение ока». Я искала мальчика, отобравшего Спайка, но, разумеется, тот на глаза не попадался. Дети сидели под баньяном, болтали на хинди, но стоило мне подъехать, как воцарилась почтительная тишина. Я быстро провела урок, не обращая внимания на ошибки в произношении. Я обманывала их, они заслужили лучшего, но в тот день все казалось совершенно неважным. Мне нужно было в дом настоятеля Церкви Христа поговорить с преподобным Локом о Билли. Нужно было пообщаться с кем-то, кто обучен искусству мудрых советов и сострадания. Преподобный Лок открыл дверь, но не расплылся в щербатой улыбке и не заявил, что я замечательная. «Слышал, ваш малыш пострадал вчера в небольшой стычке», — сказал он. «Как он?» «Несколько царапин, но нет, он не пострадал». Преподобный Лок провел меня в свой кабинет, и мы сели на мягкие стулья. «Вчерашний инцидент спровоцировал у Билли всплеск ненависти, а нам хотелось бы научить его совсем обратному. Даже не знаю, как донести до него, что ненависть к людям уродует человека. Это не оправдание воровству, но, как видите, у меня в голове путаница». «Понимаю». Добрый пастор сидел, сложив руки на коленях. Благожелательное выражение его лица показалось мне маской. И я вдруг спросила себя, а каков он на самом деле? «У вас есть дети?» Он медленно кивнул. «Была дочь». «Была?» «Она умерла». «Ох, простите». «Да, война, знаете ли». Он печально улыбнулся. «Но мы говорили о вашем сыне». В сравнении со смертью дочери украденная игрушка выглядела сущим пустяком. «Я не хочу, чтобы он научился ненависти, а сейчас он так злится». «Не сомневаюсь. И в будущем ему еще не раз предстоит испытать злость. Так что, возможно, случившееся — хорошая возможность научить его, как справляться с собственной яростью». Пастор был прав, вот только как я научу Билли управлять своей злостью, если я сама того не умею? «Почему бы вам не начать с прощения?» «С прощения?» Я представила мальчишек, набросившихся на Билли, его заплаканное лицо, разбитое в кровь локти, и хохот, представила Спайка. Я-то понимала, что всему виной нищета и детские желания, но на другой чаше весов был Билли, и прощение во мне еще не созрело. Преподобный Лок улыбнулся. «Хотел бы я оказаться более полезным, но, боюсь, лучшего совета я вам дать не могу. Люди творят ужасные вещи по самым различным причинам. Из-за нищеты, страсти, жажды, власти, идей. Список весьма длинный. Научите вашего сына прощать». Он встал, как мне показалось, с трудом. «Простите великодушно, но меня сейчас ждут в другом месте». «Разумеется». Я вскочила, нервно теребя сумочку. «Вы же не знали, что я приду. Спасибо за то, что уделили мне время». Он взял меня за руку. «Даже если бы я мог уделить вам больше времени, миссис Митчелл, это бы ничего не изменило. Прощение. Вот решение вашей проблемы». Его лицо было совсем близко, длинное, изможденное. Он кивнул на книжные полки. «Мне жаль, что приходится вот так покидать вас. Быть может, загляните еще разок в церковные записи?» Он развел руки в стороны, словно извиняясь за то, что не может предложить чего-то большего. Я поблагодарила, и он прошаркал за дверь, сразу сделавшись каким-то маленьким. Я пожалела о том, что разбередила его воспоминания о дочери, но, конечно же, он и не забывал о ней. Просто он знает, как жить с болью в сердце. Хорошо бы и мне обучиться этому. Я сняла с полки выцветший том, раскрыла на январе 1858-го, годе смерти Аделлы. Пролистала страницы, просматривая обычные приходские записи, и, наконец, добралась до листка, лежавшего отдельно. Судя по всему, его вырвали из другой книги. Сложенный вдвое, он лежал между страницами записями октября 1858-го. 8 октября 1857-го года. Крещение Чарльза Уильяма. Имя выглядело неполным. Насколько мне было известно, у английских детей перед фамилией всегда идет как минимум одно второе имя. У этого же ребенка не хватало либо второго имени, либо фамилии. Я вернулась к книжному шкафу и взяла более раннюю книгу, отыскала октябрь 1857 года. Там не хватало одной страницы. Я приложила вырванный листок, и края бумаги идеально подошли друг к другу. Вновь открыв более позднюю книгу, я поняла, что вырванный листок лежал рядом с церковными записями, среди которых была и запись о смерти. 14 декабря 1858 года. Аделла Уинфилд умерла после продолжительной болезни. Кто-то вложил запись о крещении малыша подле записи о смерти Аделлы, но ведь беременной была Фелисити. Да, она была больна чахоткой, но ребенок мог родиться вполне здоровым, так почему запись о крещении намеренно поместили рядом со свидетельством о смерти Аделлы? Фелисити не могла уехать в Англию, оставив ребенка в Индии. А если она умерла, то почему нет записи о ее смерти? И где ее могила? Если же умерли обе девушки, что осталось с ребенком? Я вышла из церкви, подозвала Тонгу и поехала домой, размышляя над тем, что узнала. В задумчивости я поднялась на веранду, где меня встретила Рашми. Она нервно металась из стороны в сторону, заламывая руки, а при моем появлении замерла, лицо ее исказилось еще сильнее, так что красная бинди затерялась в глубокой складке, прорезавшей переносицу. Девушка что-то исступленно залепетала на хинди. Я не понимала ее, но когда она разрыдалась, ноги у меня ослабели, ибо люди плачут на одном и том же языке. Рашми втянула меня в дом и потащила в спальню Билли. Кровать была пуста. Голубые ставни и окно нараспашку. Билли исчез.